Так что молите Бога, чтобы крестоносец не пожаловался. Хотя оба рыцаря и хватили лишнего на перу, однако, услышав про это, спать пошли невеселые. Мацка вовсе не мог уснуть и спустя некоторое время окликнул племянника. «Сбышка?» «Что?» «Пораздумал я обо всем и решил, что отрубят тебе голову». «Вы думаете?» Сонным голосом спросил Сбышка и, повернувшись к стене, заснул сладким сном, утомившись от дороги. На другой день оба рыцаря из Богданца пошли с Поволой в кафедральный собор к ранней обедне Богу помолиться и поглазеть на двор и гостей, собиравшихся в замке. По дороге Повола встретил множество знакомых, в том числе немало рыцарей, славных и в родном краю, и за границей. Молодой Сбышка смотрел на них с восторгом, в душе давая клятву сравняться с ними в храбрости и прочих доблестях, если только дело с Лихтенштейном благополучно кончится для него. Один из этих рыцарей — Топорчик, родственник краковского каштеляна, сообщил им новость о возвращении из Рима схоласта Войцеха Ясджемца, который ездил к папе Бонифацию IX с письмом от короля, пригласившего святого отца в Краков на крестины. Бонифаций принял приглашение, но не будучи уверен в том, что сможет прибыть лично, уполномочил посла от своего имени быть восприемником младенца, который должен был явиться на свет и вместе с тем в доказательство своей особой любви к королевской чете просил наречь его Бонифацием или Бонифацией. Говорили также о скором прибытии венгерского короля Сигизмунда, который непременно должен был явиться на торжества. Он всегда приезжал, званый и незваный, в гости, на пиры и ресталища. Страстный охотник до них, Сигизмунд всегда выступал в состязаниях, желая прославиться не только как король, но и как певец и один из первых рыцарей. Повола, Завиша из Гарбова, Добка из Олесницы, Нашан и другие столь же славные мужи с улыбкой вспоминали о том, как в последний приезд Сигизмунда король Владислав тайно просил их не очень теснить его на турнире. Щадить венгерского гостя, которого весь свет знал, как человека столь суетного, что от неудачи у него на глазах выступали слезы. Но больше всего внимание рыцарей привлекли дела Витовта. Рассказывали чудеса о роскошной колыбели, отлитой из чистого серебра, которую литовские князья и бояре привезли в дар королеве от Витовта и супруги его Анны. Как всегда перед службой, народ разбился на кучки и толковал о новостях. Услыхав про колыбель, Мацка в одной из таких кучек стал расписывать этот драгоценный дар, но его засыпали вопросами о великом походе на татар, который замыслил Витовт, и Мацку пришлось больше рассказывать об этом новом замысле князя. Поход был уже почти готов, многочисленное войско двинулось на Русь. Если бы он кончился победой, владычество короля Ягайла распространилось бы чуть ли не на полмира, до неведомых азиатских пустынь, до границ Персии и берегов Арала. Мацка, который до этого был одним из приближенных Витовта и мог знать его замыслы, умел о них рассказывать так подробно и даже красноречиво, что прежде чем звонили к обедне, вокруг него, у ступеней собора, собралась толпа любопытных. «Речь идет, — говорил он, — просто о крестовом походе. Хотя Витовт именуется великим князем, однако он правит Литвой по уполномочию Ягайла. Он лишь наместник, значит, крестовый поход будет заслугой короля. Сколь же велика будет слава новоокрещенной Литвы и могущественной Польши, когда объединенные войска понесут крест в такие края, где, если и поминают имя Спасителя, то лишь для того, чтобы изрыгать хулу и где не ступала еще нога поляка и литвина.